А вот тут наоборот. Альтруист может, эгоист должен. Принцип третий. Не унижай, не царапай самооценку, не задевай неосторожными телодвижениями, не обвиняй, не угрожай, не приказывай, не выказывай недоверия, не прерывай, не спорь, не убеждай, не хвались, не показывай, что он тебе не интересен или противен. Отказывая, извиняйся и благодари. Ну что ж, и это мы проходили. Эгоист должен, альтруист может. И, наконец, четвертый, самый простой. Возвышай, ласкай самооценку, проявляй к нему повышенный интерес, проявляй доверие, слушай, слушай и слушай. Хвали, хвали, хвали. Дай ему возможность почувствовать себя значительным. Дай похвастаться, дай ощутить свое превосходство, советуйся как со старшим, имея идею, наводи на нее исподволь, чтобы ему показалось, что это его идея. И опять. Альтруист может, эгоист должен. Почему? Что значит «может» и что значит «должен»? Перебил я. Ну как же? Неужели не ясно? Вы, отец, неужели же вы всегда должны нравиться своему сыну? Вы можете и должны пользоваться любыми приемами, но вы для себя только средство, и поэтому не все приемы будут ставить вас в выгодное положение. Любовь — искусство проигрывать. Вникать и создавать атмосферу вам приходится во всех случаях. Но что касается самооценки, то здесь бабушка надвое сказала. Иногда возвышение смерти подобно. Иногда нужно унизить. Вот и все. В.Л. В общей сложности насчитал около 40 правил. Все-таки многовато, а? Все запомнил, как видите, и все блистательно нарушаю. Теперь мне хотелось бы выслушать ваше мнение и получить совет, ведь у вас все так замечательно получается. Ну-ну, бросьте, коллега, не надо, я ведь тоже кое-что выучил. Вы забыли оговорку о лести. Мистер Икс предупреждает, что льстить не надо. Но ведь это же не серьезно. Речь идет только о том, чтобы не быть уличенным в лести. А уж это проще простого. Не скажите, на нашем уровне... Ах-ха-ха-ха-ха! В первый раз я услышал, как Д.С. засмеялся. До сих пор он только улыбался, во всяком случае смеялся не вслух, но тут же сживал свой смех. Вы что же, беретесь отличить комплимент в свой адрес от искренней похвалы? Преклоняю колени перед человеком без подсознания. Я не хотел этого сказать, но грубая лесть унижает, вы хотите сказать. Переходит в иронию. Именно, именно. Похвалой можно так изругать. Точная верхняя граница белой характеристики оказывается слишком уж далеко внизу. Так или я ошибаюсь? По-моему, так, хотя ничего не понял. Нельзя ли еще чаю? Этот совсем остыл. Опять Нихтферштейн. Время, время. Сколько ошибок, сколько непоправимого. Как мало видишь, покуда они бегут, эти секунды. Покуда они бегут, а ты торжественно, суетливо ощущая себя наконец-то, вот только что воистину поумневшим, кладешь все новые кирпичи в здание своей глупости. Какое это преступно узенькое оконце сознания из дневника Д.С. Но есть один способ возвращения времени. Да, вы догадались, читатель. Игра. Все та же игра. Способ, конечно, несовершенный. Помахать кулаками после драки. Но ведь и не только после. Отчасти и перед. Ведь жизненные драки и драчки в основных моментах, как правило, повторяются, и с большим постоянством. Вот эпизод, имевший место в действительности и воспроизведенный в игре. Гип. Ситуация. Антон и бабушка, или о том, как не поладили пряник и апельсин. Игровой цикл «Взрослые дети». Антона сыграл сам Д.С., бабушку Дана Р. При переигровке поменялись ролями. За обеденным столом все те же Антон и бабушка. Антон задумчиво грызет пряник. Бабушка ласково, заботливо. «Антоша, оставь пряник, он черствый. На, съешь лучше апельсин. Смотри, какой красивый, я тебя очищу». Антон вяло: «Не хочу апельсин». Бабушка убежденно: «Антон, апельсины надо есть, в них витамин С».